https://www.youtube.com/channel/2xx106 в Сееве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarenkft. Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboek.net/outhors3417950 профили works профили tabs. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф, как и запланировано, выкладываю 2 отредаченные главы. Но, с этого момента будет некоторое изменение. Я решил, что стоит редачить последние, актуальные главы. Я буду все так же редактировать по 2 главы в неделю, но теперь одна глава будет с начала, а другая с конца. Засим объявляю, сегодня выложены отредаченные эта глава и глава 11.1. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и... Глава 46. Выбор кубка. Смотрите, прошипела Гермиона, когда мы сидели в одной из беседок возле замка после обеда. Это они. В этот момент со стороны озера к замку приближались дурмстронговцы. Виктор Крам шагал рядом с профессором Каркаровым, а остальные тянулись сзади. Рни и другие, кто был в беседке, не отрывали взгляда от иностранных гостей, пока те шли мимо них. Все же не часто у нас тут иностранцы. Виктор шел не глядя по сторонам и не обращая внимания ни на кого, пока не скрылся в дверях замка. Сейчас уже был обед и для многих сегодняшний день тянется особо долго, все никак не дождутся вечернего пира и решения кубка о том, кто будет участниками. Ну а у меня день проходил почти как обычно, но утро было особо хорошим. Проснуться в окружении любящих тебя женщин всегда приятно, особенно, когда у них нет ревности и тебе особо некуда спешить, да и на выносливость ты не жалуешься. Доведя всех своих дам пару раз до оргазма, направился принять душ, а там меня ждал сюрприз. Я, как обычно, зашел в первую попавшуюся кабинку, не обращая внимания, занята она или нет, а как вы помните, я изначально хожу только в женскую часть душевых и ванн. И вот, раздевшись, заметил, что на меня с шоком и любопытством смотрит уже одетая на выход Сона Ситри. Ее взгляд был прикован в основном к моему паху, иногда прогуливаясь по торсу. Она была настолько сосредоточена, что не заметила, как моя магия стала ее раздевать. А ничего так, миленькая, хоть и выглядит почти на 10 лет младше, чем есть на самом деле, а ей, насколько я помню, 26 или 27. Ну как, нравится? Не хочешь посмотреть поближе? Говорю я, подходя к девушке. Ой, пискнула девушка, приходя в себя и собираясь отскочить, но моя рука уже лежала у нее на плече и надавливала, вынуждая встать на колени. После того, как девушка упала, болезненно ойкнув, ей на лицо опустился мой полувялый член, и после этого она снова завороженно застыла, смешно собрав глаза в кучку. Промывка мозгов сейчас у большинства гостей на минимальном уровне, только преподавательницы, директрисы и те, с кем я уже успел переспать, подверглись полной обработке, а вот Сона и другие ученицы, с кем я не контактировал, имели минимальное количество активированных закладок, но вот зато спящих был полный набор, но минимальные обеспечивали только позитивное настроение, нормальное восприятие всего, что вокруг них происходит, подавление агрессии и усиление моей привлекательности. По сути, девушка сейчас столкнулась со своими желаниями, а комплексы, морали и здравомыслие не мешали их реализовывать. Пока я раздумывал, Сона начала тяжело дышать, втягивая воздух через нос, наслаждаясь запахом члена, находящегося в остатках спермы и смазок других женщин. Через пару минут меня из размышлений вывело то, что девушка, открыв рот пошире, взяла в него головку члена и, начав ее посасывать, училась работать своим острым язычком, облизывая по кругу головку и уделяя внимание уздечке. Ну все, тормоза снесло, ну или почти снесло, я даже для эксперимента перестал на нее воздействовать закладками, Единственное, что на нее сейчас влияло, это поля школы. И даже так, девушка только подняла на меня свой строгий взгляд и, продолжив посасывать член, стоя на коленях, смотрела мне в глаза. Улыбнувшись, я опустил руку на ее голову и, погладив волосы, уложил ее на затылок. Глаза девушки расширились от понимания, что будет дальше, а я, продолжая смотреть ей в глаза, начал проталкивать член в ее узкое горло. Какие же потрясающие сочетания эмоций у нее были на лице: страх, паника, похоть и удовлетворение. Следующие полчаса неспешно трахал горло девушки, я не сдерживался, используя ее горло, и в конце, прежде чем кончить, почти вынул член из ее рта, оставляя в нем только головку, позволяя Соне самой решить свою судьбу. И девушка, все правильно поняв, начала активно работать языком, а руками дрочить мой ствол, а когда я кончил, охотно и старательно все проглотила. По Соне было видно, как ей нравится все, что она делает, все же не брать ее разум под контроль было правильным решением, так даже веселее. Позже включу только закладки лояльности и искаженного восприятия реальности, на этом и ограничусь. «Ну что, как тебе, понравилось?» — с ухмылкой спросил девушку, когда она отстранилась от члена и пыталась привести свое дыхание в норму. «Ха-ха, да, это потрясающе», — ответила девушка заплетающимся языком, не спеша вставать с колен. «Да, я вижу, что тебе непривычно тяжело», — говоря это, похлопываю членом по ее лицу. «Но мне мало, и я был бы не прочь продолжить, а ты, ха, будто у меня есть выбор в такой ситуации. Да и я сама не против, и хоть Сона имела в виду другое, но у нее на самом деле не было выбора, тем не менее, я рад, что в ней не ошибся. Вставай и пошли под душ, будем пробовать, насколько у тебя тугая попка», сказав, направился вглубь душевой включать воду. «Угу», заторможенно кивнула девушка, осознавшая, что ее тайная фантазия сейчас реализуется, и тут речь не только о банальном сексе. После своих слов девушка пару минут собиралась с силами и решительно встала на дрожащие ноги, кое-как подходя ко мне. Протянув ей руку, помог дойти и встать под теплые струи воды, после чего, обняв ее со спины, стал играться с ее небольшой грудью, пощипывая ее твердые соски. Девушке очень нравилось, как я сочетаю нежные ласки с поцелуями и жесткие игры с ее сосками и клитором, от которых она не могла сдерживать криков боли и слез. После двух ее оргазмов, толкнул ее к стене и, разведя маленькие ягодицы в стороны, приставил член к задрожавшему анальному кольцу. Только от одного этого прикосновения девушка чуть не кончила, и это я еще не увеличивал ее чувствительность. «Не смей сдерживать свой голосок», — говорю, наклонившись к ее уху и приукусив его, повышая магией чувствительность ее ануса и других эрогенных зон. «Ах, как скажете», — простонала девушка, а потом ее глаза расширились от шока. «А-а-а-а, больно, порвусь, порвете, а-а-а-ах, как больно, а-а-а», — закричала Сона, когда я двинул бедра вперед и стал проникать в ее узкий зад, разрывая очко. С каждым миллиметром крик девушки становился все громче, но в нем проскакивали нотки удовольствия. Также, с каждым миллиметром она все больше отрывалась от земли, и сейчас, даже с учетом того, что я в обычной своей форме, она висит у меня на члене, пока он вовсю растягивает ее задний проход. Девушка, скользя ладонями по мокрому кафелю, старалась удержаться и не насадиться еще сильнее на мой член, но я не дал ей такого шанса, взяв девушку за талию, полностью выпрямил ноги и натянул ее на оставшуюся половину члена. Сона, издав истошный крик боли и оргазма, откинулась мне на грудь, кладя голову на плечо. Ее руки и ноги безвольно повисли плетьми, глаза были закатаны, а из открытого рта вывалился острый язык. По ее стройным ногам, находящимся выше пола на десяток сантиметров, стекали соки из перевозбужденного влагалища. Кажется, я ее немного сломал, ну или наоборот, привел к тому состоянию, в котором она хотела быть. Но не став сильно об этом задумываться, стал поднимать и опускать девушку на своем члене, раз за разом погружаясь в ее анус. От моих толчков Сона пришла в себя и заплетающимся языком просила не переставать ее трахать. Через 3 часа я все же вышел из душа, предварительно помывшись и оставляя Сону лежать на полу с раздутым животом от того, что ее заполняла моя сперма. Девушка выбилась из сил и приходить в себя будет долго, а о том, чтобы нормально ходить в ближайшие дни, ей не стоит и мечтать, но она была полностью довольна тем, что утром задержалась в душе подольше, чем обычно и испытала на себе, что такое быть изнасилованной, хотя из-за ее мечты и желания это уже и не совсем изнасилование. К черту все такие мысли, думала девушка. С ней были грубы, были, с ней делали все, что хотели, невзирая на ее мнение. Именно так, а то, что она сама была не против, не имеет значения. И напоследок, понравилось ли ей, еще как, и сейчас, лениво приводя себя в порядок, девушка думала, как такое получить на регулярной основе. Можно не часто, но хотя бы знать, что шанс на повторение есть, уже неплохо. Я оставил девушку и даже закладок не активировал больше, чем есть. В ее состоянии большего и не надо. Сам же я направился в большой зал на поздний завтрак, заодно кину свое имя в кубок. То, что занятия уже начались и завтрак давно кончился, меня не волновало. На занятия я уже года два хожу, когда хочу, и на тот курс, который хочу, а домовики меня кормят всегда с удовольствием. Зайдя в большой зал, обнаружил кубок огня, стоящий на постаменте посреди зала, окруженный небольшим, сверкающим красным отблеском, куполом, который закрывал доступ всем, кто не подходил для участия в турнире. В этот раз это была не просто возрастная линия, а модифицированное полноценное заклятие барьера. Вокруг кубка толпилось небольшое количество людей, бросающих свои имена, а чуть поодаль стояли и те, кто обсуждал все это и собирал материал для сплетен. Перед тем, как я подошел, толпа расступилась и сквозь нее прошла девушка из Костелобруша в очень веселом настроении, сверкая белоснежной улыбкой. Поравнявшись со мной, девушка подмигнула и в приветствии склонила немного голову, на что я ответил тем же жестом, чисто из вежливости и на автопилоте. Забавная девушка и притягивает мой взгляд даже больше, чем Вейла из Шармбатона, которые также стояли возле кубка. Но тут были девушки мне совсем незнакомые, а Делакур еще не пришла бросать свое имя. Когда я проходил барьер, он на минуту загорелся огнем, но потом потух и пропустил меня, а я, кинув три кусочка пергамента с именами, с чистой совестью и радостью от мини-подколки для Геры, Нимфодор и Джесс, отправился во двор греться на солнышке. О том, что девушек может выбрать кубок, я не волновался, они хоть и хороши в учебе, но в лучшую топ-четверку школы пока не входят из-за слабых магических каналов и недостатка сил. А вот опыта у них, благодаря Фламиль, уже более чем достаточно. Вот как-то так прошло мое утро, а вот после обеда я уже засел здесь, в беседке, наслаждаясь теплом солнышка. Не так много, естественно, теплых дней осталось в этом году. На территории замка можно управлять климатом, но лучше сильно не отходить от естественных норм природы, но не мне это говорить, тому, кто играется со временем, как с игрушкой, доиграюсь же когда-нибудь. В общем, после солнечных ванн пришло время ужина, на котором должны будут объявить, кто станет участниками турнира. Освещенный свечами большой зал был уже почти полон. Кубок огня стоял на преподавательском столе перед пустым креслом Дамблдор. Фредди и Джорджия сияли радостными улыбками, так как только что бросили в кубок свои имена. Наша компания вся сидела, как и всегда, за одним столом. «Надеюсь, он выберет Анджелину», — услышали мы от соседнего столика комментарий какой-то из девушек. «Я тоже», — горячо откликнулась Гермиона, но потом добавила: «Прости, Гарри, но я за тебя слишком волнуюсь и не хочу, чтобы ты рисковал собой лишний раз. Терпение, уже совсем скоро узнаем», — ответила ей Гера, а за соседними столами началось дебаты шепотом. Ужин, казалось, никогда не кончится. Может, потому, что праздник длился второй день. Я особо не налегал на изысканные блюда и, как обычно, не приставал к девушкам особенно сильно. Не я один так поступал, все вокруг ерзали на стульях, тянули шеи, вставали на ноги, всеми овладело нетерпение. Скоро ли Дамблдор завершит трапезу, кто будет пятью волшебниками? Все, кто хотел, уже бросили свои имена в кубок. Последними оказалась часть француженок их Шармбатона, и самой последней была Флёр Делакур, которая сейчас сидит у меня на коленях и, уткнувшись в меня носиком, старается справиться со своим возбуждением. Но у нее это не получается, и она начинает целовать мою шею и что-то шептать на французском, поглаживая мою грудь рукой. Хм, с Флёр, да и в целом с Вейлами, получилась очень интересная ситуация. На меня их магия не действует от слова совсем, ну или просто немного усиливает похоть и выносливость, а из-за моих экспериментов с зельями и щитовыми чарами, магия Вейл отражается от меня на них самих, и теперь они испытывают все те же самые эмоции ко мне, что и мужчины обычно к ним. Проблем в обычной ситуации это бы не вызвало, так как девушки и женщины смогли бы себя проконтролировать и опознать магию, но сейчас, когда на них действуют закладки, подавляющие критическое мышление, подавители негатива и усиливающие влечение ко мне, то их магия просто сама промывает им мозги, делая из девушек и женщин влюбленных покорных дурочек. А с Флёр все совсем плохо. Для нее, у Вил есть природный магический механизм, который выбирает для них партнера и усиливает влечение к нему. Если Вейла не подчинится такому влечению, она лишится всей своей магии и может умереть. И вот, этот внутренний механизм решил, что именно я самый подходящий партнер для Флёр, теперь на нее действуют минимальные закладки, ее толкает ко мне внутренняя магия, а поверх всего этого припечатывает собственная магия, отражающаяся от меня. И, что самое главное, девушка еще себя осознает и понимает, что происходит, но сдалась и перестала бороться с инстинктами. «Гарри, ах, пожалуйста», – прошептала француженка. «Все, уже совсем не терпится», – спросил я, посмеиваясь, и, положив руку на ее обнаженную ножку, стал гладить бархатную кожу, скользя пальцами от коленки до ягодиц, грубо их сжимая. «Ах, пожалуйста, или не дразни, или, ах, останови меня», – стонала Флёр, пока я ласкал ее бедра. «Ты же понимаешь, что станешь одной из многих?» – спрашиваю, проводя рукой по ее животу и сжимая в руке грудь. А на ощупь она больше, чем кажется, даже в руку не поместилась. «Ах, а у меня, ах, есть выбор», – простонала в ответ девушка, выставляя свою грудь для моих ласк. Отвечая на вопрос, когда я тебя спрашиваю, немного разозлился я на то, что она нечетко ответила, и, зажав ее перевозбужденный стоящий сосок между пальцами, резко выкрутил его. «А-а-а, больно, а-а-ах!» – закричала француженка, откинув голову. «Отвечай, уже так не терпится, что готова стать одной из моих любовниц секс-игрушек!» Спрашивая, снова выкрутил ее сосок. «А-а-ах, да, готова, хозяин, а-а-ах!» – закричала в ответ Флёр. «Вот и молодец!» – ответил я, улыбаясь девушке и прекращая мучить ее сосок. «Покажи решимость и обслужи меня своим ртом!» «Ах, как скажешь, Гарри!» Простонав и сразу забыв о боли из-за моих поцелуев по ее шее, ответила Флёр, сползая на пол и становясь на колени. «Но я делаю это в первый раз, боюсь, вам не понравится». «Ну, допустим, верю, но я сомневаюсь, что ты не тренировалась, так что прояви себя, Вейлочка», — ответил я девушке, погладив ее щеку, и высвободил давно уже стоящий член из штанов. Девушка молча смотрела на мой член, и ее завороженный взгляд мне напомнил Сону, которая утром также смотрела на мой член. Она молча облизнула вмиг пересохшие губы и начала осторожно целовать мою головку. Уже через пару минут ее потрясающе мягкие и теплые губы скользили по всей длине члена, нежно целуя его. Тут я Вейле не мешал и позволил ей самой меня удовлетворить, и девушка отлично справлялась для своего первого раза. Сейчас Флёр уже активно работает язычком, облизывая весь член, и немного посасывает головку, привыкая к толщине и набираясь смелости взять мой ствол целиком в рот и начать работать горлом. «Ох, а ты хороша, когда не привередничаешь и не прячешь истинную себя», — говорю, поглаживая девушку по волосам. «Я думаю, дальше к нашему веселью надо будет подключить твою мать и сестренку, когда та подрастет». В ответ на эти слова я получил злой взгляд, который через пару секунд потух, и Флёр, кивнув и прикрыв глаза, продолжила дальше посасывать член. А реакция более спокойная, чем я ожидал, прокомментировал я вслух, кладя руку на голову Флёр и помогая ей решиться взять член в горло. То есть я просто натягиваю ее голову на себя. «Не дергайся, не задохнешься», — говорю, обеими руками держа голову блондинки, вжатой мне в пах, наслаждаясь тем, как узкое горло сокращается в спазмах. Долго я не продержался и через десяток минут кончил, заливая сперму сразу вглубь гладкий Флёр. «Ха, аха, вкусно», пытаясь отдышаться, облизываясь, пробормотала француженка. «Пора тебя распечатать. Ложись на стол», говоря это, очищаю часть стола от посуды для удобства Флёр. Девушка, робко улыбаясь и покрываясь краской, послушно легла на стол. Подойдя к нерешающейся раздвинуть ноги девушке, погладив ножки, положил их к себе на одно плечо, тем самым приподняв попку и открывая путь к ее анусу. Девушка сильно нервничала и смущалась, но мои ласки и ее ножек сильно ее возбуждали, и то, как я над ней навис, для Флёр произошло незаметно. Когда головка члена уткнулась в ее анус, девушка вздрогнула, но не успела что-либо предпринять, пока мой член разрывал ее очко, заполняя тугой анус. Хозяин, выньте. Ах, больно. Пожалуйста, только не в попу. Ах, начала плакать Вейла. Какая узенькая, даже не думай, что я остановлюсь, говоря, грубо развел ей ноги в стороны как можно шире и, зафиксировав их магией, вогнал член на всю длину. Ты теперь моя игрушка. Закончив говорить, я стал двигать бедрами, трахая плачущую Флёр, на шее которой стал появляться ошейник, такой же есть и у Ясаки с Соной, да и у Перси с Рейчел, матерью Джесс. Флёр теперь, как и они, моя игрушка и рабыня без каких-либо закладок. Склонившись над девушкой, почистил ее рот магией и впился поцелуем в ее пухлые губы. Через час анального насилия, Флёр стала получать удовольствие, а в последний мой оргазм, пока я заливал сперму в ее нутро, блондинка тоже выгнулась и с криком финишировала. Смотря на ее подрагивающее от оргазма тело, которое пышет жаром от возбуждения, я вынул член из ее попки и приставил к девственной киске. Флёр тут же взмолилась, прося уже наконец лишить ее девственности, что я с удовольствием и сделал, заталкивая член в ее истекающее смазкой влагалище больше, чем наполовину, сразу ломая целку и упираясь в шейку матки. На следующий толчок я пробиваю и эту преграду, загоняя член в матку Флёр, начиная формировать чрезвычайно горячее и узкое лоно Вейлы под свои габариты. От переизбытка эмоций, девушка даже стала трансформироваться во вторую свою форму недогарпи. Тут эту мифическую зверушку явно скрещивали с суккубами, так как давление на мое либидо возросло в разы, а Флёр не сильно изменилась. На лице появились птичьи черты и намеки на перья, они же покрыли всю спину девушки, и ее руки превратились в крылья. Превращение было ожидаемо, теперь Флёр полностью ко мне привязана и ее жизнь и тело принадлежат мне. Странная у этих Вейл магия, но меня она устраивает, тем более, спровоцировать ее и направить на себя несложно. Не обращая внимания на трансформацию француженки, взял ее руками за груди и стал совершать размашистые фрикции, грубо вынимая и погружая член в матку Флёр. Под куполом с Флёр мы провели несколько дней, где я беспрерывно драл эту похотливую птичку во все ее дырки, пока она была в сознании. Сейчас девушка пришла в себя и кротко сидела у меня на коленях, полусонно поглаживая мою щеку, пока я забавлялся с ее грудью. Наконец, золотые тарелки засияли первозданной чистотой, зал шумел, гудел и вдруг смолк. Дамблдор поднялась с места. Сидящие по обе стороны от нее профессора других школ замерли в напряженном ожидании. Вот любит же Альберта показуху. Люда Бэгмин, как всегда, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. У Крауча, напротив, вид был безучастный, почти скучающий. Кубок огня вот-вот примет решение, начало Дамблдор. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, прошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Она указала на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Альберта вынула волшебную палочку и широко ей взмахнула. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах и других тематических украшениях под праздники, которые нас ожидают, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам, но взгляды всех все равно были прикованы к кубку, а кое-кто поглядывает на часы. Осталось пара секунд, услышал я бормотание кого-то из учителей. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватила пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и Дамблдор громким, отчетливым голосом прочитала: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков, но их уже было меньше, чем могло бы быть. Ожидаемо, громко фыркнула Рани, с завистью поглядывая на француженку, устроившуюся у меня на руках. И на нее так поглядывала не только Рани. Виктор Крам поднялся с места и, сутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдор, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. Необычная у него манера себя держать, хотя и осанка и выправка у него есть, это видно потому, как он летал на поле для квиддича или тому, как себя вел, когда думал, что его никто не видит или не обратит внимания. «Браво, Виктор, браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров так, что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, Внимание всех опять стало приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Махотакара, Акино Химедзима!» — прокричала Дамблдор. На ее возглас, темноволосая девушка во все той же одежде жриц Мика встала и поклонилась сначала учителям, после ученикам, и только после этого медленно и чинно проследовала в комнату для чемпионов. «Вот в этой школе я даже не брался угадывать, кто может стать чемпионом, так как их силы до сих пор оставались немного загадкой. И да, если вы думаете, что я могу полагаться на знания из первого мира, спешу вам напомнить, что в этом мире у них нет их каноничных способностей и особенностей. Они все тут обычные люди, и силы у них тут вписаны в реалии мира Гарри Поттера. Хотя, да, не все они обычные люди, есть тут и другие расы полулюдей, но в основном это все расы и разновидности рас, имеющихся в каноне этого мира. Даже Ясака, она хоть и кицуне, но тут кицуне, это всего лишь необычный подвид оборотней со способностью контролировать себя и свое превращение. Вот и все, поэтому, на что способны ученики Махотакара, я имею очень слабое представление. Когда затихли аплодисменты, Альберта вновь погасила свет, и все застыли в ожидании решения кубка. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — возвестила Дамблдор. «Смотри, Рони, и тут все ожидаемо», — прошипела Гера, пока Вейла легко поднялась с моих колен, поцеловала меня в нос и, откинув назад волну белокурых волос, летящей походкой прошла между столиков. «Вы только гляньте, как они расстроены», — воскликнула Гермиона, кивнув в сторону столов, где сидели шармбатонки. «Расстроены, это слабо сказано», — подумал я. Две девушки, спрятав лицо в ладони, плакали навзрыд. Флёр удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих. У нее точно добавилось как воздыхателей, так и тех, кто ее ненавидит или завидует. Напряжение усилилось настолько, что казалось осязаемым. Осталось узнать последних двух чемпионов. Все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры, из кубка вылетел четвертый кусок пергамента. Дамблдор поймала его и прочитала. «Чемпион Кастелабрушу, Несса Рурина», — возвестила Альберта, а девушка, встав и пожав руку своему напарнику, направилась в указанное помещение, а зал замер в ожидании последнего чемпиона. Прим автора. Отсылка к покемонам. Уж очень ее арты зашли в старшем возрасте, и да, я знаю, что это два варианта имени, но у меня Несса, имя Арурина, фамилия. То, что это буду я, было безусловно и сомнительно одновременно. За то, что я буду чемпионом, говорило то, что я сейчас в принципе самый сильный маг, находящийся в Хогвартсе. Ну, а сомнения возникали из-за того, что я не особо изучил магию кубка и не знал, может он меня сочтет слишком сильным и решит, что со мной будет нечестно соревноваться другим. Дамблдор остановилась, все сразу поняли почему. Кубок огня вдруг покраснел, посыпались искры, в воздух взметнулось пламя и выбросило еще два пергамента, слившихся в один. Дамблдор, не раздумывая, протянула руку и схватила его. Поднеся к огню, она воззрилась на имя. Повисла длинная пауза. Хогвартс ждал своего чемпиона. Дамблдор смотрел на пергамент. Весь зал смотрел на него. Наконец, она кашлянула и прочитала. «Чемпион Хогвартса, Гарри Поттер». Примечание к части. Как-то так, да, без Седрика. Тут очевидно, что в ХГГГ не осталось конкурентов, он МС, имба, так что вызова и преодоления нет никакого. И, естественно, травли не будет. Какая может быть травля с контролем разума? На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboek.net/3417950 профили works профили tabs. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Здесь был бета. Как и запланировано, выкладываю два отредаченные главы. Эту и главу 11.2. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник». Чистый джен, стараюсь писать в стиле магического реализма, начало по моему мнению может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10598582. Глава 47. Первый тур. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Снова в примечаниях после части не хватило места. Пусть и рано, но глава совсем свежая, поэтому решил по-быстренькому с ней разобраться. Думаю, отредактированную главу вам будет приятнее читать, так как сегодня выложил одну главу, в воскресенье будет тоже всего одна, а может и две, не знаю. Если будет настроение и моральные силы, в ближайшее время буду общаться с автором по поводу редакта, если все пройдет как я думаю, то, возможно, новые главы буду выкладываться уже отредаченными. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10598582. Ну почему он? Почему? Простонали некоторые девушки, и я заметил в их глазах зависть и беспокойство за меня. С тем же беспокойством на меня смотрели и мои девушки. Ну да, почти никто особо не возмущался и не был шокирован выбором меня в качестве чемпиона. А о том, что тут может повториться ситуация как в каноне или в моем мире, и речи не идет. Ну какие могут быть гонения, когда все в замке так или иначе под моим контролем? Вот то-то и оно. Никаких. Прежде, чем идти в указанную Альбертой дверь, прошел мимо Анджелины и, приобняв ее со спины, попытался успокоить и приободрить девушку, чтобы она так сильно не расстраивалась. Поверь, я думаю, многие, кто сейчас кидал свое имя, после первого же испытания поблагодарят судьбу, что их не выбрали, проговорил я, поцеловав ее в щеку перед уходом. «Пф, посмотрим», — ответила девушка, надув щеки. «Ха-ха-ха», — беззлобно засмеявшись, направился в комнату за большим залом. «Превосходно, мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверена, что могу положиться на всех вас, включая учеников из других академий и школ магии. Ваш долг – оказать всемерную поддержку друзьям, которым выпала судьба защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад», – начала речь Альберта. «Пока я заходил в помещение, а как только дверь закрылась, я перестал слышать ее голос. А помещение уютненькое, у одной стены камин с двумя креслами, повернутыми в полоборота к камину и к центру комнаты. В одном из кресел уже сидела Акина. Возле противоположной стены от камина было еще пару кресел. Там сидел Виктор, листая какой-то журнал или каталог по магии. Возле же стены напротив меня стоял длинный диван, на котором в полулежачем состоянии нагло развалилась Флёр. Хм, походу, привязка ко мне совсем сбила ее тормоза. Посередине помещения стоял большой стол, накрытый едой и напитками. Возле него стояла чемпионка Костелобрушу. Имени я не запомнил, но вот внешность у нее примечательная. Подойдя к девушке со спины, приобнял и поцеловал вздрогнувшую бразильянку за ухом. Сейчас я увеличил свой рост и был немного выше девушки. Рукам я уже дал волю и, стащив лямки платья с плеч, позволил ему упасть на пол, обнажая девушку. Вместе с платьем слетела иллюзия, держащаяся на девушке. То, что она не человек, стало как никогда ясно. Не бывает у людей настолько черной кожи, да и соски с губами, что верхними, что нижними, не бывают золотого цвета. Мои руки уже вовсю скользили по бархатной черной коже, заставляя бразильянку стонать от удовольствия. Вся кожа девушки была слабой эрогенной зоной, но вот когда я с силой сжал ее груди, слегка потянув соски, она застонала от боли и удовольствия, и, сбросив с себя чары, попыталась вырваться, но я как раз подставил член ко входу ее киски. Своим рывком она насадилась на мой кол почти на всю длину, разрывая свою плеву. Как только это произошло, девушка застыла, испытывая дикую боль и оргазм, а после ее шея засветилась и там образовалась татуировка ошейника в виде шипастых лоз. Я, видя подобное, даже не стал задумываться о пощаде к девушке и, взяв ее за бедра, протолкнул член глубже, ворвавшись в ее матку и вызвав еще один оргазм у суки, и кончил сам. Залив всю сперму в матку бразильянки, стал разгонять фрикции, грубо насилуя ее влагалище. Сейчас я впервые именно насилую девушку, то есть без промывки мозгов. Девушка смогла сбросить с себя внушение и пыталась сопротивляться, но сама себя лишила девственности, тем самым сделав себя моей рабыней. И сейчас, спустя десяток минут, разум девушки и ее тело перестроились под мои желания. Какие интересные особенности организма с природным метаморфизмом. Пока я со всей силы вбивал член в тугое влагалище Нессы, вломился в ее разум полноценно, чтобы вручную настроить куклу. Полазив в ее разуме, убедился в своих теориях, что в девушке частично является дриадой не совсем стандартного вида, плюс она гибрид духа по типу вейла или суккубов, ну и для большей картины, в ее генах есть примесь гоблинов. Ее вид по своей природе секс-игрушки и в их академии магии раньше дриады ее вида были у каждого старшекурсника в качестве служанок. Сейчас же об их виде многие даже забыли, и она одна из немногих представительниц, оставшихся в живых. Ее секрет знала только директриса, которая ее удочерила и воспитывала как человека, а не рабыню. Кстати, у этого вида дриад природная защита от магии разума, поэтому взять их под контроль почти нереально, можно только запудрить мозги и отвести взгляд, не более. А вот чтобы сделать ее своей игрушкой, надо ее лишить девственности, тогда срабатывает природный механизм промывки мозгов, который считывает желания ее хозяина и подстраивает разум рабыни под них. Ее тело и податливость сводит меня с ума. Каждый мой толчок входит все глубже, с каждым мой член становится чуть больше, разрывая нутро дриады и подстраивая его под новые размеры. Я все больше и больше погружался в процесс. Ее черная кожа завораживала, особенно в сочетании с золотым оттенком губ и сосков. Вспомнив про ее массивные груди, перевел руки на них, сжав ладони со всей силой, вызывая новые крики девушки, и стал активнее двигать бедрами. Очнулся я только спустя 2 часа, за которые конкретно раздолбал лоно девушки, и она уже еле стояла на ногах, а живот был раздут от заполняющей матку семени. Наложив чары, расщепляющие сперму, позволил девушке упасть на колени, после чего приблизил член к ее золотым губкам. Не давая игрушке проявить себя, беру ее за волосы и проталкиваю член сразу в горло до тех пор, пока ее нос не утыкается в пах. И только тут я вспомнил, что не один здесь, и посмотрел на реакцию Акина и Флёр, что наблюдали за тем, как я насилую Нессу все эти часы. Про Виктора я молчу, так как его внимание отвлекали закладки. Флёр буравила дриаду завистливым взглядом, а Акина сидела в кресле, широко расставив ноги, и с полуоткрытыми глазами наблюдала за нами. Смотрю, кому-то нравится наблюдать за мучениями девушек. Говорю, просмотрев эмоции японки и начав кончать в горло Нессе. Ах, не совсем так. Мне нравится смотреть, как мужчины мучают и насилуют женщин, нравится слышать женские крики и плач, представляя себя на их месте. Я очень хочу, чтобы со мной также обращались, не задумываясь, ответила Акина, а после с шоком прикрыла рот ладонью. Ее глаза широко распахнулись от осознания того, что она сказала. Я это вслух сказала. Полувопросительно воскликнула шокированная девушка. Именно, отвечаю ей, оттолкнув бразильянку, направляюсь к ней. Не думал, что слухи о твоих извращениях подтвердятся так быстро. КХМ, девушка тяжело сглотнула ком в горле, увидев наставленную на нее палочку. Круция. Ах! Начала кричать Акина, выгибаясь в кресле дугой от примененного мной заклятия, но крик постепенно переходил в стон, а через пару минут она кончила. Ау, даже так, тебе понравилось? Издевательски спрашиваю японку, отменив чары. Аха, да ах, простонала в ответ девушка, стараясь отдышаться. Я же не собирался давать ей возможность передышки и, подойдя вплотную, чарами раздвинул ей ноги еще шире и зафиксировал их по бокам кресла, вытянув ее ягодицы на себя и при этом осторожно разрезав штаны по шву на паху. И после этого почти сразу вгоняю член на всю длину в девственное лоно японки, разрывая ее плеву и вторгаясь сразу в матку, И все это без чар суккубуса. Акина моментально взвыла от боли и сразу кончила, получая от этого истинное удовольствие. Я же, отпустив пару пощечин, грубо взялся за ее груди и стал размашисто вбивать член на всю длину, не жалея девушку. Такой темп Акина протерпела только час, а потом, после 10-го оргазма, потеряла сознание. Кончая последний раз с японкой, вынул член и залил ее тело спермой с ног до головы. Полюбовавшись на дело рук своих, развернулся к Нессе и, подняв ее за волосы, толкнул животом на стол, а после, разведя ягодицы в стороны, приставил член к ее золотистому очку и, толкнув бедра, под крик девушки вогнал его внутрь. В итоге, Флёр еще пару часов наблюдала, как я сношал зад дриады, а сама Несса пыталась справиться с моим членом и не потерять сознание. Закончил развлекаться я тем, что спустил очередную порцию спермы после оргазма не в бразильянку, а в услужливый рот Флёр. Веяло же, под внимательным взглядом преподавателей, которые в это время как раз зашли, все проглотила, а после принялась чистить мой член своим ртом. На действия своей ученицы обратила внимание только полувеликанша, одобрительно покивав. Каркаров и другие судьи-мужчины ничего не замечали, а Бенедита Дороду, директриса Костелобрушу, тяжело вздыхая, смотрела на свою ученицу, лежащую кверху задом. Также, но уже на свою ученицу, смотрели Мия Цунаде, а после, посмотрев на меня, показали мне большой палец. Я же в это время, придержав голову Флёр, дал понять, что ей предстоит отсасывать и дальше, что, в принципе, устраивало нас обоих. Дальше все было как в каноне, за исключением истерики о том, что у Хогвартса два чемпиона. То есть нам зачитали еще раз правила, конкретно объяснили за контракты, что будет, если его нарушить. Ну и главное, туманно намекнули о том, что нас ждет в первом испытании. И да, если бы не знание канона, то я вряд ли понял бы, что речь идет о драконах. Хотя, можно посмотреть хронику прошлых турниров и узнать, как там обстояли дела и сравнить периодичность появления драконов в первом испытании, тогда все тоже встает на свои места. Ну, то, что канон не меняется, это хорошо, мне проще будет справиться с испытаниями, но вот второе, с озером, это та еще та дичь, конечно, лезть в холодную воду в феврале малоприятное занятие. Ну, если надо, то полезем, не проблема, чар, чтобы обеспечить комфорт в такой ситуации, у меня предостаточно, да и руны с иной магией никто не отменял. Но вот что интересно, первый будет как и в книге, то есть будут драконы, какие виды в этот раз будут участвовать и какой из них достанется мне. После того, как инструктаж закончился и все были распущены, я забрал с собой Нессу и Акина, а Флёр сама увязалась за мной в гостиную Гриффиндора. Девушкам надо дать прийти в себя и продолжить их использовать, а подготовиться к испытанию они еще успеют, у них почти 2 месяца времени. Проходя мимо директрисы Костелобрушу, не удержался и хлопнул по старческому заду, после чего протянул руку и, схватив ее за волосы, притянул к себе. После этого я не спеша взялся второй рукой за ее небольшие грудки и стал с ними играться. Груди у нее хоть и небольшие, но упругие и приятные на ощупь. Покрутив соски, толкнул старуху к стене и, задрав подол платья, стал проталкивать член в ее абсолютно сухое лоно. Мое грубое проникновение сопровождалось болезненным криком от бабульки и ее резким оргазмом. Да, играться магией и приказами с чувствительностью тела забавно. Ну и, как вы поняли, в моей коллекции кукол пополнения, мозг старушки я полностью перепрошил, сделав ее безотказной игрушкой. Сейчас я вдалбливаю член во влагалище, в котором члена не было уже несколько столетий. Конечно, с пиздой Николы Фламиль не сравнится, но за счет полного лишения организма функции смазки было очень похоже. Решив немного помучить старушку, увеличился, и женщина буквально повисла у меня на члене, не доставая ногами до пола, а живот женщины раздулся от распирающего матку члена. Взяв Бенедиту руками за талию, я стал поднимать и опускать ту на члене как безвольную игрушку. Через полчаса, когда я заполнил матку, я скинул ее с члена на растерзание 2 клонам, а сам направился к Цунаде и после пары ударов по лицу высвободил ее дойки из одежды, после чего, толкнув на стол, устроился между ее ног. Следующие сутки я развлекался, поочередно трахая Бенедиту, Дамблдор и Цунаде по очереди, пока мои клоны сношали их ученицей Флёр. Все 3 старушки активно мной использовались на протяжении всего времени, а уснул я в объятиях Цунаде и Максим. За эти 2 месяца почти ничего важного не случилось. Единственное, что я вспомнил, что хотел переговорить с Фламель, которая была в замке, так что меня порадовали созданием особого артефакта. Его суть была в том, что он поможет мне брать людей под свой контроль и не только. Этот артефакт был особенным сплавом магии, чар, артефакторики и алхимии. Выглядел он как небольшой браслет и после надевания растворялся в теле, перемещаясь во внутренний мир или душу, объединяясь с магическим ядром и самой душой, позволяя в случае перерождения оставить за собой память и возможность пользоваться магией даже в таких мирах, как мой первый, где ее не было. Также в него вкладывались все знания и умения ментальной магии, которые пассивно воздействовали на всех вокруг меня, ну и главное, он позволял делать амулеты, которые можно было подарить кому-то, и человек, прикоснувшись к вещи, получал весь заряд ментальной магии и контроль от меня. В общем, очень удобная и занимательная вещица оказалась в моих руках. Вот теперь можно спокойно делать сувениры или книги от своего имени и дарить фанатам или обывателям безделушки, чтобы заранее брать их под контроль. Но вот планы о других мирах, это так, на всякий случай, я не особо верю, что перерожусь еще раз. Слишком уж это фантастически, а самому искать еще одну лазейку, как с ритуалом во втором мире, вовсе не хочу. Желаемое я уже воплощаю, а больше, это уже хамство. Ну ладно, хватит об этом, 2 месяца подготовки к первому этапу пролетели молниеносно. Я особо даже не готовился, просто продолжал держать себя в тонусе и изучать то, что наметил. Магическое фехтование, это что-то с чем-то. Правда, что в моем втором мире, что в этом, она практически не изучена и практиковалась единицами, но ко мне в свое время попало множество книг и свитков с разными техниками и знаниями, вот и изучаю теперь. Ну а низкую популярность данной магии можно понять, все же она относится к бесполочковой магии, так как применяется в бою на мечах. Ну а что касается непосредственно турнира, то Хагрид пытался меня предупредить и даже показал мне драконов. Это было невероятно завораживающее и опасное зрелище. Я, конечно, уже с ними сталкивался в прошлом мире, но это было до того, как я попал в тело Гарри, поэтому настолько четко силу драконов я не ощущал. Но вот тогда, стоя в лесу с Хагридом, недалеко от загона, где держат 5 драконов, я понимал всю их мощь, и могу сказать, что она впечатляет. Да, я по-прежнему смогу с ними справиться, но вот халатно к ним относиться точно не стоит. Все же эти ящерицы очень сильны, и на них почти не действует магия, а их шкуры вовсе ей непробиваемы. Но хоть я и чувствую природный ужас, который они навевают, но также понимаю, что спокойно с ними расправлюсь, если мне это будет нужно. Лично я никого предупреждать и портить сюрприз чемпионом и зрителем не стал, но вот чемпионом, как и в каноне, сюрприз так или иначе испортили, и теперь все мы прекрасно знали, на что идем и к чему готовиться. Именно поэтому в день испытания нервничали все, кроме самих чемпионов. Мы, позавтракав, направились в палатку возле искусственной арены, в которой будем ждать, пока ученики и гости не заполнят трибуны, а к нам придут кто-то из организаторов, чтобы начать турнир. За эти 2 месяца Флёр и Несса очень сдружились из-за схожести их проблем в родных школах и в общении с людьми, и сейчас сидят в углу шушукаются, обсуждая какие-то свои стратегии по прохождению драконов. Акина в их дружную компанию не попала и сейчас, стоя на коленях, самозабвенно заглатывала мой член. Эта японка оказалась той еще стервой и не прижилась ни в одной из групп девушек. Люда Бэгмин забежал в палатку как раз в тот момент, когда Акина, проглотив весь заряд спермы, вставала с колена и утирала губки. Бэгмин соловьем заливался о том, что на арене аншлаг, все в предвкушении, и, наконец, достал мешочек с оживленными миниатюрными фигурками драконов с номерами на шее. Мне, как и в каноне, досталась венгерская хвосторога, но с номером 3, Виктору китайский огненный шар с номером 1. Что же касается девочек, то Флёр, как и в каноне, достался валлийский зеленый, Акина достался опаловоглазый антипод, не очень опасный дракон, выделяющийся только своим внешним видом и необычными, переливающимися разными цветами, глазами. Как пишут в энциклопедиях, не слишком агрессивный и самый красивый дракон. Ну, смотря на него, можно с этим и согласиться. Ну и Несси достался один из самых маленьких и агрессивных видов драконов, перуанский змеезуб. Размер его был где-то 4-5 метров, окрас ярко-алого или медного цвета. В общем, все почти так, как я и думал. Через 5 минут после того, как Бэгмин покинул палатку, вызвали волнующегося Виктора. Я же спокойно сидел и медитировал, проверяя работу нового артефакта. Так мимо меня проскочили и все остальные участницы, ни у кого, кроме Виктора и Флёр, проблем не возникло, да и у нее, дракон во сне только всхрапнул и попортил одежду девушки, но тут она была прочнее, так что даже кожу не зацепила. Акина так же, как и Флёр, успокоила и усыпила дракона, но при помощи иллюзии и внушения, а вот Несса действовала более агрессивно. Прорастив магией специальные семечки и призвав магией лозы, которые пробили землю, после чего стали удерживать дракона, а одна из лоз захватила яйцо и передала его ей. И вот, настала моя очередь и не знаю, что делать с этой не в меру агрессивной хвосторогой. Точнее знаю, но думаю, убить и не париться или попробовать сохранить ей жизнь. Естественно, летать от нее на метле, как в книге, я не собирался, слишком это безумно, да и попонтоваться хочется. Зачем, не знаю, но хочется. Выйдя на арену, которая была превращена чарами в огромное скалистое плато с хаотично разбросанными огромными валунами и трещинами в скале, драконица находилась почти в центре арены, на возвышенности, восседая на своем насесте и охраняя яйца. Мое появление ее не обрадовало, она и так была агрессивна, а после моего выхода на арену начала рычать, бить хвостом и иногда в разные стороны плевать пламенем. Ну, очевидное поведение матери, охраняющей потомство, которую усыпили и куда-то переместили, а тут еще неизвестный человек появился в зоне видимости. Зрителей она, как и я, не видела из-за магического купола, который был прозрачен с одной стороны. Когда я подошел еще на пару шагов, в мою сторону полетел вал огня и я, вместо уклонения, поднял в воздух камень, трансфигурировав его в щит и укрепив чарами от огня, и прикрылся им от струи пламени. Пламя хоть и испарило камень, но только под конец, да и вся струя была заблокирована. На этот продолжительный залп у хвостороги явно ушло больше сил, чем обычно, и до нового нужно обождать, а потому, драконица пустила в дело хвост, попытавшись ударить меня им как кнутом, но я был достаточно далеко, чтобы хвост до меня не дотянулся, но вот каменная крошка от удара хвоста об пол в меня полетела, вся шрапнель была заблокирована простеньким физическим щитом. Я тоже не стоял без дела, пока хвосторога дышала пламенем и била хвостом, я создавал големов и теперь они в количестве десятка штук направились на драконицу. Кто-то отвлекать и удерживать, чтобы она не бесилась, а кто-то для того, чтобы перенести яйцо. В общем, я решил не жестить и не убивать ящерку, поступив проще. Правда, крыло и лапу ей мои големы все же сломали, за счет чего в итоге мне снизит баллы. Если говорить про места, в итоге получилось так, что Акина и Несса делят первое место, второе место заняла Флёр, третье Виктор, ну и четвертое я из-за тяжелых травм драконицы. Ну что поделать, согласен, тут я оплошал, хорошо, что не убил, а то совсем без баллов бы остался. Но по итогу я доволен и, по сути, неважно, какое место я занял, главное, что щитовые чары проверил. Место не имеет значения, все равно победитель определится в последнем испытании. Примечание к части. Ну вот, как-то так, да, в этот раз глава писалась намного дольше и как-то вымученно получилось. Жду оценки. Да, знаю, исписался, походу так и есть, тема этого фика уже поднадоела, но 4 года надо закрыть. Также я залип в Elden Ring и сейчас стримлю при любой возможности его. Буду рад, если заглянете на стримы. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/nelutsu2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarankft. Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboy.net/outhor/3417950 профили works профили tabs. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Я просто оставлю это здесь. https://phtasabdgglfdzgk3rx83sg8. Глава 48 Святочный балл и второй тур. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – фэнтезиатник, чистый джен, стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fits.boek.net/ryad.fits.578.575.470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fits.boek.net/ryad.fits.10608.658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fits.boek.net/ryad.fits.10598.582. Пир после первого этапа продолжался почти неделю, а если считать расширение времени, то почти два месяца. За это время не осталось ни одной шармбатонки, которой я не раздвинул ноги и не порвал зад, а вот из Махотокара я освоил только преподавательниц, Акина и Сону. В общем, отдыхали на славу, иностранок драл не только я, но и все парни с Гриффиндора с иностранцами. Как я и говорил, не вижу смысла единолично владеть всеми, жемчужины коллекции типа Гринджер, Тонкс, Блэк и Делакур, конечно, для моего личного пользования, но вот все остальные мне на пару раз, и я не вижу проблемы в том, что ту же Сону или Акина активно пускали по кругу, причем пускали жестко и особо без передышек для девушек, не знаю, спалили эти празднования хоть раз или нет. Также вместе с ними драли их преподавательницы француженок. В общем, веселье шло полным ходом. До Рождества время тоже пролетело незаметно, более спокойно, но также в праздном веселье. И вот, с зимой прошло Рождество, а с ним и святочный бал. Последний месяц Хогвартс был похож на улей взбешенных пчел. Девушки подбирали партнеров и платья, парни тоже старались подобрать себе пару, я же решал дилемму, с кем из своего цветника пойти на бал. В итоге сделал ход конем и пошел по канону, пригласив Патил, причем обеих сестер сразу. Естественно, обе близняшки радостно согласились, будто бы у них был выбор. Также я попросил девушек пригласить их мать, сразу сказав девушкам, что хочу ее поиметь. «Мама вряд ли согласится прийти», — проговорила одна из сестер. «Мама очень любит отца и не согласится изменять», — поддержала ее вторая. «Хм, но вашей матери не обязательно знать, кто и зачем ее пригласил», — говоря это, положил руки на лица девушек, и они обе стали тереться щеками о мои ладони, а я продолжил. «Будто у вашей матери есть выбор, когда это я интересовался мнением суки о нахождении моего члена в ее дырках». На мои слова девушки активнее стали тереться о брюки, пряча покрасневшие лица. В итоге получилось так, как я и хотел, на рождественском балу будут присутствовать не только ученики, но и их родственники, все же иначе, на мой взгляд, будет неправильно, ведь Рождество – это семейный праздник. И если мне на это пофиг, это не значит, что всем остальным тоже. Самый мрак начался за несколько дней до бала, когда все принялись к нему активно готовиться, девчата подбирать последние мелочи и косметику к платьям, парни успокоительные, а организаторы наводили лоск и утрясали программу развлечений. Я же был спокоен, танцевать умею, костюм есть, всем девушкам деньги на все необходимое выделил, подарки всем купил. Сейчас я стоял в холле перед воротами замка и ожидал, когда спустятся сестры Патил и заодно встречал их мать. Не узнать ее будет сложно, все же у нас в Хаге они единственная семья магов из Индии. Кстати, не помню, как было в книгах, но в фанфиках обычно отец близняшек или врач или посол. Здесь фанфики ошиблись, он обычный обыватель, а вот мать занимается делом, она варит зелья для целителей, работает с ядами и противоядиями. В Хогвартс она прибыла вместе с мужем, что было ожидаемо из рассказа дочерей о матери. Внешность у нее, кстати, заурядная и, в отличие от дочерей, выглядит она менее привлекательно, но и не страшная, просто обычная. Невысокий рост чуть ниже среднего, худая и стройная. В общем, ничем не выделяющаяся фигурка, даже грудь средняя, где-то троечка. Одета женщина была, в отличие от моих ожиданий, в обычное темно-синее платье и в туфли на каблуке. «Добрый вечер, мистер и миссис Патил, рад вас видеть», — проговорил я, встречая их. «Мы тоже рады с вами познакомиться. Дочки часто о вас рассказывают», — ответил глава семейства, пока я, взявшись за подбородок, вертел голову его жены. Естественно, муж этого не замечает, а женщина уже превращена в послушную игрушку. «Да, разочаровали вы меня, видя ваших дочерей, я думал, что и мать у них секс-бомба, но нет, вы вполне обычная», — говоря это, отпустил подбородок женщины и надавил на ее плечо, вынуждая встать на колени. «Надеюсь, хоть в этом вы меня не разочаруете». «Я постараюсь», — ответила женщина, вставая на колени и высвобождая мой член из брюк. «Какой огромный! Боюсь, я с ним не справлюсь. Он не поместится в меня», — проговорила женщина, начиная ласкать мой член руками и облизывать головку. «Ха! Значит, такого еще не пробовала. Это хорошо, но выбора у тебя нет. Мой член побывает во всех твоих дырках на всю длину, как и в дырах твоих дочерей». «Ммхахаха ммфф». Начала мычать женщина, когда я, надавив на ее затылок, рукой проник в ее горло. «Хватит болтать, соси», — отдал я команду, и женщина, расслабившись, послушно заработала головой. «О, вижу, миссис Патил решила присоединиться к веселью», — улыбаясь, прокомментировала Снейп, встречающая родителей своих учеников. «Конечно, решила. Как я мог не познакомиться с матерью своих партнерш на балу?» — ответил я с улыбкой, поглаживая голову женщины и кончая ей в рот. «Не удивлена. А вы знакомы?» — спросил я Селену. «Конечно, знакомы. Она одна из лучших специалистов по ядам и зельям, связанными с ними зельями», — ответила Снейп. «Ясно», — протянул я в ответ. «А где мама?» — «Помогает с последними штрихами в зале и проверяет с Флитвиком чары в своем репертуаре». «А где твои партнерши, Гарри?» — спросила Селена после поцелуя. «Собираются. Тебе ли не знать, как долго девушки могут наводить красоту?» — ответил я, сжимая ее ягодицы. «Пф, а смысл?» — спрашивает Снейп. «Все равно от их платья ничего не останется, максимум через час все порвешь». «Возможно», — ответил я, снова входя в горло матери близняшек. «Когда сестры Патил спустились вниз, их мать уже была мной затрахана до беспамятства. После разговора со Снейп, я затащил миссис Патил в ближайший класс и, толкнув послушную куклу на ближайший стол, устроился между ее ног и вогнал член в лоно на всю длину. После часа активного секса, болезненные крики сменились стонами удовольствия, еще через час крики боли и просьбы остановиться снова появились. Я просто перевернул женщину на живот и, разведя ягодицы, вогнал член в тугой и девственный анус. Все время, что я грубо разрабатывал зад миссис Патил, она покорно терпела и не сопротивлялась, просто крича от боли. Сейчас же, оставив миссис Патил валяться залитой спермой в одном из пустующих классов, направился на встречу с ее дочками, но, открыв двери, увидел обеих девушек перед кабинетом, а они, увидев мать, застыли в шоке. Ну вот, их внешность раскрылась, я теперь могу понять, почему некоторые парни в каноне их считали самыми красивыми девочками. Высокий рост, длинные стройные ноги, аккуратная попка, груди четвертого размера, плоский живот и узкие плечи, утонченное лицо с маленьким носом, пухлыми губами и длинными, ниже пояса, черными волосами. А их темно-коричневая кожа и разрез глаз просто шикарно подчеркивают красоту и заводят. Одеты девушки были в яркие платья, стилизованные под их национальную одежду, но лишь стилизованные, не более. Пока девушки стояли в шоке, за их спинами закрылась дверь, я притянул одну из них к себе и впился в ее пухлые губы поцелуем. Кстати, единственным отличием девушек было то, что у Парвати широкий рот, а у Падмы маленький, и все, в остальном идеальные близняшки. Сейчас в мои руки попала Падма, и Парвати, видя, что руки и рот у меня заняты, опустилась на колени к обнаженному и стоящему члену. Естественно, девочки были уже давно обработаны и превращены в кукол, мое поведение для них норма, а шокировало их поведение матери. Не ожидали близняшки, что она так быстро поддастся. Парвати отлично работала ртом и горлом, заглатывая член на всю его длину. Я же, довольный работой одной сестры, вовсю игрался с другой, лаская ее груди и покусывая губы. Через 20 минут активного минета Парвати, я кончил ей в рот, и, пока девушка глотала, ее сестра опустилась на колени и продолжила отсасывать мой член. Но в отличие от сестры, Падма не жадно и глубоко заглатывала, а старалась делать минет как можно нежнее, используя свои губы и язык по максимуму. Могу сказать, что стили сестер дополняют друг друга и не надоедают, а чередовать их – самое то. Правда, минет мне они делают уже не в первый раз за этот год, но вот дальше я с ними еще не заходил. Но и сейчас переходить черту я не собирался, мне нравится держать этих двоих в таком напряжении. Самое интересное, что я периодически с них снимаю закладки, а их поведение не меняется, а еще больше их возбуждает тот факт, что я змееуст. Тут фанфики не ошиблись, у индусов к магам-змееустам особое отношение. Тем более, так поиграть не всегда выходит, а трахнуть их всегда успею, да и бал длинный предстоит. В итоге, еще по разу воспользовавшись ртами девушек и задницей их матери, вместе с сестрами двинулись к большому залу, оставляя миссис Патил отдыхать в заброшенном классе.